Глава 36. Глеб полулежал на кровати с закрытыми глазами. Мысли о Сашон, нездоровье, бормотание обреченных соседей, весь мир с его неудобствами съежился, потемнел, отлетел в небытие и вне время. В наушниках звучал Бетховен. Двух композиторов ставил он рядом на одну высочайшую снежную вершину — Петра Ильича и Бетховена. Остальных гигантов также располагал достаточно высоко, однако же ступенькой ниже. Музыка обоих была сознанию недоступна, и все же, напрягая мозги, Глеб частенько пытался понять, чем именно дорог и незаменим для него, инженера Зернова, каждый из них. Чайковский. Его последние трагические симфонии был необходим тогда, когда у Глеба все было хорошо, когда все шло, катилось и дымилось, жизнь и без розовых очков розовела в перспективной дымке, предвосхищая успехи и удовольствия. В такие бездумные дни Петр Ильич задавал ему простые и глубокие вопросы, остерегал и отрезвлял Глеба. Он не давал ему возможности заноситься, равнять себя с богами и забывать о том, кто он есть на этой земле. Когда же Глебу бывало худо, болячки свои и детей, размолвки с Людашей, увольнение и серая несправедливость начальства, когда бытие колебало и проскакивали порой мысли о том, чтобы все это бросить, прикончив разом себя и поганку жизнь, тогда, как к живому кислороду, Глеб припадал к Бетховену. Странные вещи творила в нем эта музыка. Ему казалось, что он становился сильнее. Однажды, наслушавшись Бетховена, поднял штангу, на которую раньше боялся даже смотреть, и приписал такое чудо Бетховену. Возможно, его и не было, но Глебу нравилось думать, что было. Само собой, что великие звуки первонаперво укрепляли волю и удесятеряли мужество Глеба, но главное, что силой невероятной наливались его мышцы. И сам он становился воочию выше и громадней. Это поражало. Героическая, посвященная Наполеону симфония, и сейчас разбирала Глеба на составные части, бередила и волновала каждую косточку, каждую клетку, чтобы наполнить их непреодолимой отвагой. Ночью пришла, не могла не прийти к нему мысль о том, что вежливая врачиха в кабинете все-таки соврала. Сон пропал. «У тебя то же самое, что у других доходяг по палате. Взгляни трезво. Ты ничем не лучше. И тебе абзац, Зернов!» Внушал ему разум. «Ничего подобного, Фикта! Нет, у врачихи честные глаза. Я скоро буду здоров и отсюда сбегу!» Противоречило разуму чувство, и этот непрекращавшийся между ними спор порождал в Глебе страх. Он дерзал его до утра. Ослаб с рассветом, первыми лучами солнца забелившими стену палаты, но исчез совсем тогда, когда на помощь пришел Бетховен. «Я смогу, сдюжу, я добьюсь победы!» — кричал про себя растворившийся в музыке Глеб. — Я силен, я могуч, и пошли бы подальше, маргиналы-соседи, мне все нипочем, даже эта поганая киста, даже если это не она, а что-нибудь более мерзкое. Симфония забирала все выше и выше. Могучая музыка шла на взлет и подбиралась к кульминации, когда Глеба тронули за руку. У койки стояла Людаша. Улыбалась настороженно и скованно, — так прочел ее улыбку Глеб, и, махом усевшись на койке, улыбнулся ей в ответ так же настороженно и так же скованно. Легкого, почти неуловимого оттенка жалости в ее улыбке Глеб не доглядел. «Привет», — сказала она. «Привет», — ответил он. «Что-нибудь знает?» Подумал про себя. На мгновение коснулся губами ее прохладных пухлых губ и даже сквозь духи словил привычный аромат Людашиной кожи. А еще запах их постели, кухни, готовки, уборки, стиральных порошков, даже запах детей. Во всем этом организм Глеба безошибочно уловил священную ауру своего дома, лежбища, стоянки. И тогда, подчинившись рефлексу, Глеб коротко, но сильно обнял все то сокровенное и родное, что в обличии Людаши оказалось сейчас перед ним, вожаком семейства, приговоренным к ножу. Людаше было трудно. Ее надломил разговор с врачами и мрачный больничный коридор, палата с несвежим воздухом и больные на койках, но главное — убил вид небритого Глеба, на лице которого словно выцвели краски. «Держаться!» «Смотреть веселей, не показывать вида», — приказывала себе Людаша. Но когда он ее обнял, когда припал к ней, как к последней надежде, и она прочувствовала этот оттенок его объятия и вспомнила лебедевский диагноз, не выдержала. «Тут пирог и морс, Настя с Ксюхой помогали», — Людаша протянула Глебу сумку и всхлипнула. «Ты чего? Чего?» Глеб тормошил, обнимал за плечи. «Перестань, Людаша!» От этого знакомого, с привычной интонацией «перестань, Людаша!» она разревелась еще пуще. «Хватит тут!» Возник, заворочился на койке густобровый сосед. «На поминках воду лить будете!» Вышли в коридор. Уселись на длинный ряд стульев вдоль стены в полоборота, нетерпеливыми лицами друг к другу. Людаша промокнула салфеткой глаза. «Ну как вы там?» Не терпелось Глебу. «Как ты, как девчонки?» «Все хорошо». Людаша старалась улыбаться. «Пишу роман, когда время есть. Девочки учатся, рвутся к тебе, скучают. Как ты-то, Глеб?» «Нормально. Абсолютно. Киста. Маленький мешочек с жидкостью. Откуда взялся?» Глеб постучал себя по лбу и врезался взглядом в Людашу. «Подтвердит ли? Или знает, что другое?» «Вы, Режут, через неделю домой. Так врач сказала. Ну, молодая, такая симпатичная». Знает ли он правду или не знает? Сомневалась и мучилась, вглядываясь в него, Людаша. Она кивала, поддакивала, старалась не выдать того, что знала. Для чего не прятала глаз, напротив смотрела на него широко и открыто. Глаза честные, как у вора, всплыла в голове любимая присказка папы-подводника. «К месту, ах, как к месту! Спасибо тебе, папа!» «Я в курсе, Глеб. Все знаю. Я у нее была. Киста, они тоже так сказали. Сказали, возможно, от пива». «Ну вот, все у вас от пива. Разве что от недопития, так да, сок согласен». Людаша слегка улыбнулась, но подумала о том, что, наверное, последний раз видит его лицо и голову в такой нормальной, неискореженной хирургами первозданности. «Интересно, — озаботилась она, — каким он станет потом? Узнаю ли? Или придется привыкать заново?» Присказка папы-подводника не помогла. Как ни вертелась, якобы отвлекаясь на больных, Людаша по сторонам, как ни старалась спрятать мысли, они все-таки проступили на ее лице. Пусть на самую ничтожную малость, пусть почти неуловимо, Глебу с его обостренным, так свойственным каждому опасно больному чутьем, этого было достаточно. Он заметил что-то в ней не так. И она поняла, что он заметил. Странная ситуация. Они долго говорили о девочках и школе, обсуждали разные домашние дела и даже летний отдых в Праге, но обоих больше волновало не то, о чем они говорили и что обсуждали, а то, о чем оба умалчивали и говорить боялись. «Почему она так непонятно на меня смотрит?» — думал Глеб. «Что у нее в глазах? Сожаление, сочувствие, может, прощание? А по какому такому поводу, Людаша? Глупо. Повода-то нет. Нет. Операция несложная. Может, причина другая? Неужели прознала про Сашеньку? Как? Откуда? Быть такого не может. Только сейчас он вспомнил о той, которой восхищался час назад и с интересом открыл для себя, что Сашенька и Людаша совершенно не пересекаются в его сознании, а живут в нем вполне удобно, каждая сама по себе, словно в изолированных комнатах-половинах. «Почему он так на меня смотрит?» — не понимала Людаша. «В каждом взгляде недоумение, немой вопрос. Как просьба, как мольба о подсказке, моем ободрении. Неужели догадывается, что я знаю правду и не решается напрямую спросить?» «Ничего я тебе, Глеб, не скажу. Пытать меня будешь, смолчу. Собиралась открыться, а не могу». Свидание понемногу выдыхалось. За несколько дней, что они не видались, новостей в их заурядной жизни скопилось немного. Все темы были довольно быстро закрыты. Главную они так и не тронули. Ему было ни к чему, она не решилась. Влетели было в нее мысли о завещании и наследстве, о том, что после операции он чего доброго станет недееспособным, она тотчас их от себя отмахнула. «Как будет, так и будет», — сказала себе. Он с жадностью глотнул розоватого морса, выдохнул. «Хорошо». Она оставила ему мобильник и зарядное устройство, чтоб звонил. Он пообещал непременно и подумал при этом о Саше. Хотели выйти в парк, пройтись по аллеям, но вдруг заиграла в коридоре приятная ангельская мелодия, и больные, кто как мог, потянулись, поползли к столовой. — Обед, — сказал Глеб. — Съешь пирог, пока свежий, — сказала Людаша. — Прямо сейчас. С супчиком. Глеб кивнул и чуть поморщился про себя. Эти ее сюсюкающие словечки «супчик», «хлебушек», «маслице» всегда его раздражали. Неловкость расставания. Всегда наступает момент, когда навещающий и больной, даже муж и жена, начинают тяготиться друг другом. Ритмы здоровой жизни и ритмы болезни фатально не совпадают, накладываясь один на другого. Они оттягивают, отрывают друг от друга даже близких людей. Оказавшись на улице, на воле, посетитель вдыхает обычный воздух со вкусом и наслаждением, даже если он оставил в больнице дорогого человека. Так уж есть, господа. Извините, мы такие. Наказы с ее стороны, искренние по тону и смыслу, воспринимались им сейчас в полуха. Ее чрезмерная забота, всегда обременявшая Глеба, сейчас и вовсе показалась ему необязательной, назойливой, даже фальшивой. Он устал. Хотелось побыть одному. Хотелось, чтобы она ушла, хотя, спроси она его об этом, никогда бы не признался. Поцеловались, расцепили скрепы рук, и возникло между ними сперва малое, потом все большее расстояние. Точно расплывались две половинки в внезапно разъединившегося плота. Она махнула ему на прощание. Он бодро подмигнул в ответ. Она, как могла красиво, расправила спину и, заиграв плечиками, знала, что смотрит, прошлась по коридору, свернула на лестницу, сбежала, просыпалась на два пролета вниз и только тогда взяла себя в руки. «Муж мой, Глеб Зернов», — думала она, — «никогда я больше не увижу тебя таким, красивым и полным, как луна». «За что наказание такое? Именно тебе, дорогой и верный мой супруг!» «Колька Чалый, наш сосед, в свои 60 пьет без просыпа, но смотрится огурцом и таскает к себе потлатых девчонок, которых кличет внучками, потому что по возрасту они ему внучки и есть. А ты, мой Глеб, за что? За что тебе такое в твои-то ничтожные гордые годы? Что теперь будет со мною, с девочками? Говорить ли им правду, говорить ли маме? Скажешь, завтра будет знать весь дом, не скажешь, все равно прижмет и выведает. В книгу, все опишу в книге для людей. Хватило бы таланта. Шла по аллее к больничным воротам, держала за него кулаки, но он этого не видел. Глеб направлялся к столовой. Что-то вспомнив, остановился. Обтекаемый другими больными, извлек мобильник и набрал заветный номер.